так что я направился к погрузочной платформе, где прием лучше, и перезвонил ему. «Что случилось?» Паци что-то шипел в трубку, но я не мог разобрать ни слова. «Что? Повтори. Ничего не слышно». В то же мгновение на задний двор супермаркета ворвались две полицейские машины и затормозили у края платформы всего в футе от того места, где стоял я. Я уставился на них с унизительным страхом в глазах. Из машин выскочили обученные стрельбе из автомата парни в форме и прицелились мне прямо в лицо. Тик-так. Глава 17. Дело дрянь. «Вооруженная полиция, всем поднять руки, мать вашу!» «Уже не важно», — проорал я в трубку и вниз головой нырнул в корзину с просроченными продуктами. «Полиция, полиция, полиция!» — ревел я, прокладывая себе путь в направлении столовой правой рукой, а левой прикрывая собственную задницу от выстрелов. Парни, укрывавшиеся на платформе, последовали за мной и как крабы лихорадочно метнулись в недра магазина. «Не двигаться, мать вашу!» — вопили законники, но мы ничуть не уступали им голосовыми данными. «Не входить, у нас тут заложники, их много!» Кто-то, я до сих пор так и не выяснил, кто именно, произвел предупредительные выстрелы в легавых, на что они ответили несколькими очередями в нашу сторону. Я слепо полз на брюхе, когда вокруг меня начали взрываться предметы. Так страшно мне еще никогда не было. «Не стрелять, не стрелять! Прекратить огонь, мать вашу!» Надрывался я, и мои слова, очевидно, достигли обеих противоборствующих сторон, потому что стрельба прекратилась, и битва при погрузочной платформе окончилась. Между прочим, вы, должно быть, уже догадались, что эти названия двум происшествиям присвоил наш дорогой Гуди. Я решил добавить их в свой рассказ колорита ради. В относительной безопасности коридора столовой мы спрятались за тем, что сумели найти. Джимбо поглядел на свое прикрытие и обнаружил, что сидит за тележкой, нагруженной баллонами со сжиженным газом. Он повертел головой, пытаясь найти что-нибудь менее взрывоопасное, но увидел, что все уже занято. «Что нам теперь делать, Мило?» В кармане завибрировал телефон, и я увидел, что пришло сообщение. Открыл его и прочитал следующее. «Тут полиция». «О, спасибо, радар Орелли». Я понял, что если мы хотим сбежать, то делать это надо сейчас, пока не прибыло подкрепление. Они заняли погрузочную платформу, но, возможно, еще не успели заблокировать главный вход. «Пошли!» — прокричал я Гуди, а остальным и выстрелил в сторону торгового зала. Мы ринулись через вращающиеся двери и рванули к выходу, когда заметили, что там в открытую дверь роем валят легавы из отряда быстрого реагирования. «Как-то они сюда попали?» — удивился Джимбо. Мы резко затормозили и с пробуксовкой устремились туда, откуда только что прибежали. «У нас заложники! У нас заложники!» — кричал Гуди приближавшимся законникам. А Боб решил не выдумывать ничего нового и обрушил на них более привычное. «Пошли нахрен, козлы!» Мы снова протиснулись через вращающиеся двери, и я сказал Гуди задержать их, чтобы дать нам возможность подумать. Я надеялся, что они только подтянулись и просто занимают позиции, а не штурмуют здание по-настоящему. Хотя это весьма сомнительно. Вероятно, нам следовало бы обзавестись радиоустройством, перехватывающим полицейские волны. Как же бесит, что умные мысли всегда посещают так поздно. «Только не пали по ним, ради бога. Кричать можно, но только не стреляй», — настаивал я. «Как же, поможет это», — доказывал Гуди, и мне пришлось напомнить ему, что тут не Восточный фронт. Легавые сначала будут вести переговоры, прежде чем рисковать людскими жизнями, даже нашими. Мы направились в столовую. Дункан и охранник Майк высунулись из дверей, чтобы выяснить, что происходит. Я затолкал их обратно, приказал всем лечь на пол и послал Джимбо и Боба на передовую, чтобы не подпускать близко законников. «Что нам делать, Мила? Что нам тут светит?» — спросил Парки. «Не знаю, но могу предположить, что лет 20», — получил он мой ответ. Джека вытаращился на меня и принялся скручивать огромных размеров косячок. Я выбил косяк из его рук и велел не думать об этом хотя бы минут 5. «Мне нужно подумать. Нужно подумать. Где же мы просчитались? Откуда они узнали? Что мы все-таки упустили? Вероятно, все, начиная с менеджера дневной смены. Мы не планировали, что он будет лежать связанным такое долгое время. Мы рассчитывали примерно на час его молчания. Но 8... И как бы напуган он ни был, рано или поздно он все равно освободился бы от веревок, обнаружил наверху в спальне свою дочь, и все. Блефу конец. А может, это не он вовсе. Мы ведь могли упустить кого-то, когда захватывали магазин. Может, там и сейчас кто-то прячется наверху между бесчисленных банок консервированных бобов и набирает текст своим дружкам с призывом вызвать полицию. Опять же, вдруг у кого-то в столовой остался мобильник. Стоило пропустить всего один телефон, и мы обеспечили себя всей этой массой проблем. Сначала заложники не использовали его, потому что надеялись на благополучный исход, но, возможно, передумали, когда увидели, как мы отстрелили полруки бедняжки Хейзл. Я не знал и догадаться не мог, но был уверен, что очень скоро это выясню, а сейчас я постарался выкинуть этот пункт из головы и целиком сконцентрироваться на открывающихся перед нами перспективах. С момента наезда законников прошло минут 5, и я все еще оставался относительно свободным человеком. Хорошо, значит, они еще не начали штурмовать место, а всего лишь отрезают нам пути к отступлению. Это плохо, но могло быть хуже, а может и нет. Но пока мы все еще контролируем ситуацию. Пока они там снаружи, а мы здесь внутри, наша судьба в наших же руках. По крайней мере, я пытался себе это внушить. К сожалению, я слишком хорошо знал, чем все закончится, и от этого меня страшно мутило. Я ведь снова это сделал, верно? После всего сказанного мной за последние 3 года я взял и сделал это снова. Господи ты, боже мой. Только вот на сей раз я действительно потрудился не на шутку. Заработал себе целую 20-ку. Даже, вероятнее всего, пожизненные. Черт, мы ведь подстрелили человека. И что с того, что никто не умер? Кого волнует, что это несчастный случай? Что с того? Мы все равно стреляли и ранили человека в ходе ограбления. Этого судье только и нужно, чтобы выдать нам на всю катушку. Точнее, на всю катушку он накажет нас. Я же схлопочу целый моток. Господи ты, боже мой. Провести всю жизнь в тюряге. Не видеть свободы по меньшей мере до 47 лет. А может и до всех 50. Но самое-то досадное даже не в этом. Ведь теперь все эти самодовольные ублюдки будут похлопывать друг друга по спине и поздравлять себя с тем, что они в очередной раз оказались правы на мой счет. Визл, Терри, Элис, мама с папой, все будут твердить. Вот видите, я ведь говорила. Рожденный ползать летать не может, проходимцем он был, проходимцем и останется. Хотя это ведь полная чушь, я больше не такой. Так говорил я самому себе, стоя посреди захваченного магазина в лыжной маске на физиономии и боевом обмундировании, держа под прицелом около 100 заложников, а над моей головой кружили полицейские вертолеты. Чушь. Бывают в жизни моменты, когда кроме этого сказать больше нечего. «И что, полиция?» — спросил Дункан. «Да, теперь можешь распрощаться со своими 10 штуками», — отозвался я достаточно громко, чтобы слышали все присутствующие в столовой. «Я солгал. Мне он совсем не нравился». «Не понимаю, о чем ты», — выкручивался Дункан. «О тех 10 тысячах, которые ты должен был получить за обещание держать рот на замке», — разъяснил я, стянув маску с головы Норриса. «Одним выстрелом 2 зайцев. По-моему, так говорят». Норрис ухватился за маску, но было уже слишком поздно. Все увидели его лицо, и, судя по выражениям их собственных, многие его узнали. «Ты?» — вскочил на ноги Майк. «Зачем?» — вторили остальные. «Ну, идиот!» — воскликнул Грэм. «Ты зачем это сделал?» — потребовал Норрис. «Затем, что она больше тебе не нужна». «Это еще почему?» «А потому что ты сядешь в тюрьму на очень долго», — заявил я. «Тогда тебе тоже это больше не нужно», — проговорил он и потянулся к моей маске, но я оттолкнул ее в сторону. «Мне нужно. Видишь, никто еще не знает, кто я такой». «Скоро узнают», — начал было Норрис, и мне пришлось ткнуть ему в лицо пушку и сообщить, что такое его поведение неразумно. «Убирайся отсюда. Иди и составь компанию мистеру В». Я вытолкал Норриса из столовой, а Парки поинтересовался, что я такое делаю. Я пояснил, что Норрис сам вырыл себе яму, облажавшись Дунканом. И винить ему некого. По-моему, это не убедило Парки. «Как скажешь, чувак». «Иди сюда, Мило. Они там по матюгальнику говорят», — прокричал мне Боб. «Я понимаю так, что мы уже отказались от кодовых имен, да?» «Что? Ну ты ж понял, что я имел в виду. Короче, иди сюда». Я как раз покидал помещение столовой, когда ко мне бросился Дункан и спросил, за что я так его подставил. «А зачем ты пытался запретить всем этим людям съесть по бутерброду?» — задал я встречный вопрос. «Те бутерброды принадлежали магазину. Я должен был что-то сказать. Такова политика магазина. «Не сделая я этого, лишился бы работы», — настаивал тот. «А политика магазина предполагает возможность брать 10 штук отступных? Или политика магазина имеет силу лишь в отношении всех остальных?» Я толкнул его обратно в столовую и попросил Парки присмотреть за всеми в мое отсутствие, а сам направился туда, где укрывались Боб и Джимбо. Оттуда мы не видели ни одного копа, только лишь скопление мигалок. И я потратил несколько минут, тупо размышляя, не сядут ли аккумуляторы, если оставлять их включенными на столь долгое время. «Говорит полиция, выходите с поднятыми руками, вы окружены. Вам не сбежать, сдавайтесь, пока никто не пострадал». «Тут вы опоздали, ребятки», — язвительно бросил Боб. «Я рад, что тебе это забавляет, Боб, потому что эта маленькая царапинка, вероятно, удвоила нам всем приговор», — произнес я, и улыбка под его маской растворилась. «О чем это ты? Гуди сказал, что это даже царапины не назовешь», — сердито прорычал он. «А это не важно, они разбираться не станут. Влепят пожизненный привет». «Пожизненные?» — поперхнулись оба. «Вам же, придуркам, хотелось поиграть в солдатиков, пострелять из пистолетиков. Вы ведь сами хотели заряженного оружия, вот теперь и время расплачиваться. Я предупреждал, что так произойдет, но меня ведь никто не желал слушать. Разумеется, нахрен слушать трусишку Мила. Что ж, сами все и испортили». «Но ведь это нечестно», — протестовал Боб. «Все вышло случайно. Мы не хотели, а Гуди вообще оказывал ей помощь». «А как же я? Я вообще ничего не делал. Меня даже там не было», — возмутился Джимбо, но я лишь покачал головой. «Вот попал». «Что ж, если мне и так грозит вышка, то я прихвачу с собой пару этих свиней. Так просто я им не дамся», — с досадой пробормотал Боб. «На твоем месте я бы этого не делал, Боб». «Почему это?» «Потому что твое оружие не работает, оно неисправно». «И что с ним?» «Давай покажу». Боб вручил мне пушку, и я, как и в случае с Норрисом, вытряхнул из него все оставшиеся патроны себе в карман. «Не заряжено», — сообщил я и протянул пушку обратно. Я попытался убраться как можно быстрее, но Боб уже набросился на меня, повалил на пол и принялся наносить мощные удары кулаками по моей пояснице. А Джимбо изо всех сил пытался оттянуть его от меня. «Отдавай нахрен мои грешные патроны! Гони их сюда!» Я ткнул свой ствол Бобу в лицо и пообещал снести ему башку, если он с меня не слезет. Но он так распалился, что абсолютно игнорировал угрозу и продолжал яростно меня колотить. Еще немного, и он одолеет меня. Так что я пошел на отчаянные меры и выстрелил прямо у его уха. Боб с дикими криками соскочил с меня, схватившись рукой за ухо. Это вызвало новую серию выстрелов от наших друзей снаружи, и мы втроем втиснулись за коробками и полками и проорали им не стрелять. «Просто банка упала с полки!» — выкрикнул я, надеясь, что они поверят. Стрельба прекратилась, они призвали нас бросить оружие. «Это правда была банка? Хотите, чтобы мы их бросили?» «Выходите так, чтобы мы вас видели, руки на голову!» — приказал матюгальник. «А вы нас пристрелите!» Потом я услышал, как в коридоре что-то выкрикивает Гуди. Слов разобрать я не мог, но звучал примерно так же, как и мои собственные возгласы. Из столовой доносились вопли и рыдания, поэтому я попросил Парки закрыть дверь, чтобы больше ни одна шальная пуля не угодила в наших гостей. Как-то забавно это. Я чуть было не начал терзаться угрызениями совести из-за того, что подвергаю опасности добрых людишек из мегаэконома, но тут вдруг подумал, да пошли они нахрен. Многих ли из них будут терзать угрызения совести, когда после слов 20 лет судья стукнет по столу своим молотком? «Я оглох, мать твою! Ты меня оглушил, козел!» — вопил Боб. Он сорвал маску и поглядел на сочащуюся из уха кровь. Хоть Боб и был мне другом, никаких угрызений у меня не возникло. Он намеревался прикончить нескольких копов, а это для многих из нас означало уже два пожизненных. Никто из нас никогда не увидел бы света белого. Я рассуждал, стоит ли сейчас отобрать боеприпасы у всех. Теперь это может лишь усугубить положение. Я хотел уже было извлечь из пистолета последний патрон, но вдруг передумал и, наоборот, перезарядил его конфискованными у Боба и Норриса боеприпасами. Я подумал, что себе-то доверять могу. К тому же я терял больше, чем все остальные. Если кто и заслуживал заряженного оружия, так это я. Джимбо молча наблюдал за моими действиями. Я осознал, что отобрать у него патроны будет не так легко. С другой стороны, поскольку он до сих пор не израсходовал ни один из трех патронов, совершенно очевидно, что стрельба его не прикалывает так, как всех остальных. Может, мне не стоит беспокоиться на его счет. Немного погодя, Боб прекратил шуметь, и мы все трое сидели в тишине, пока полицейские выкрикивали свои требования через громкоговорители. Спустя мгновение зазвонили все телефоны в супермаркете. Думаю, копы надеялись, что я окажусь возле одного из них, но я не оказался. Должно быть, через полчаса новости о происшествии достигла внешнего мира, потому что все оставшиеся в столовой мобильники внезапно принялись бурно трезвонить. Парк спросил, что нам с ними делать. «Будем отвечать, мило». «Мы не коммутатор, мистер Же, выруби их и все. И может, все-таки прекратите называть меня по имени?» Полицейские оставались на своих позициях, так что я пошел проверить, как там Гуди, и посоветоваться с ним относительно того, как нам из всего этого выбираться. Ничего посоветовать он не смог, зато извинился передо мной за то, что втянул меня в эту мясорубку. Впрочем, в данных обстоятельствах я и этого ожидать от него не мог.